С этим понятно, и пересмотра стартовой позиции быть не может. Просто потому, что менять в ней нечего. Единственная сложность наличествует с выбором конкретного произведения. Думаю, что смогу воспроизвести когда-то читанное, будет «Скафандр», будут и «Путешествия», за которые Роберт Хайнлайн получил Хьюго. Но если произведение выстрелит и книгоиздатель попросит еще, то продолжения для него нет. Придется предлагать другую вещь, никак не связанную с предыдущей, что, наверное, будет выглядеть несколько странно. Автор и не может написать продолжение. Как так? Я где-то читал, что книги или фильмы лучше всего продаются циклами. Уж если читателю или зрителю понравилось начало, то ему интересно будет узнать о дальнейшей судьбе героев. Тогда он посмотрит и купит вторую серию или книгу. Затем, третью, четвертую, пятую. До окончательного истощения фантазии автора или сценариста. А когда они дойдут до полного маразма и останется лишь сказать, глядя на их последнее творение, «Не, ну это вообще уже ни в какие ворота, господа, за что вам деньги платить?» Следовательно, сериал «Наше все». И тут возникает проблема выбора: «Властелин колец» или «Песнь льда и пламени». Как-то слышал, будто в экранизациях сценаристы в процессе написания сценария зачастую выкидывают из книги оригинала негодные на их взгляд куски, дабы вписаться в сжатые временные рамки кинематографии. Поэтому, в свое время, я решил ознакомиться с фулл-версиями «Игры престолов» и «Властелин колец» на языке оригинала. Так вот, мое личное мнение, что первое, что второе произведение, достаточно занудливы при чтении. Киноверсия выглядит гораздо живее с точки зрения развития темпа повествования, особенно если говорить о песне. Она вообще жестче и, соответственно, взрослее «Властелина». Вдруг кто-нибудь обратит внимание на несоответствие между возрастом автора и событиями, разворачивающимися в книге, могут начать задавать вопросы, на которые будет сложно дать внятные ответы. «Властелин колец» более подходит для сочинения девочки возраста Юнми. Песнь можно предложить попозже, когда подрасту. Конечно, при условии, если начинанию будет сопутствовать успех. Есть еще Гарри Поттер, или как его часто называют в российском комьюнити, «Потный Гарри». Но мне эта книга не особо нравится, наверное, из-за банальности и детскости ее сюжета. Впрочем, если понадобится Гарри, будет им Гарри. Мало ли кто чего не любит на работе. А еще есть «Вавилон 5», «Лекскс», «Звездный крейсер Галактика», «Ходячие мертвецы», «Остаться в живых», «Звездные войны», «Матрица», «Терминатор». Не, конечно, то не книги, а фильмы, но, блин, если вдруг я их всех дословно вспомню, то на кой я поперся танцевать на сцене с голыми ногами? Сценарист – это же распорядок дня, который ты устанавливаешь себе сам и без на свободного времени по сравнению с работой в агентстве. Точно у меня было что-то с головой, когда я принимал решение о вступлении в гильдию кей-поперов. Помрачение нашло, вызванное испугом замужества. Кстати, не забросить ли все же в какую-нибудь, только не корейскую кинокомпанию, предложение от лауреата премии Хьюго о готовности написать им сценарий? Хоть я убедительно и объяснил начальнице Анин, почему этого делать не следует, но перебирая сейчас в голове базу имеющихся вариантов, просто руки чешутся что-нибудь сотворить. Задумываюсь, еще раз взвешивая доводы за и против. Нет, решаю я, закончив перебор вариантов развития событий. Я видел картинку и знаю, как оно должно быть. Без моего личного контроля начнется отсебятина, и режиссер так видит. Угробит. Угробит отличную вещь. И виноват в этом буду только я. Нужно сидеть и терпеть. Лучше дополнительно «Мумий-тролли» сдать, или «Малыш и Карлсон» в японской адаптации, где супергероем будет толстый, лысый, летающий самурай с пропеллером, чем запороть «Терминатора». Кстати, «Карлсон-самурай», в этом что-то есть. Ржака может выйти знатная. Правда, исключительно для тех, кто знает первоисточник. Скорее, японцы расценят это как издевательство над самурайским духом и помогут мне сделать харакири. Но в истории Японии были не только самураи, там еще ниндзя водились. Интересно, история о шиноби с мотором зайдет? Ха, господи, какая только чушь в голову не приходит от безделья. Кстати, вспомнилось, что на моей земле ниппадзины с удовольствием читали «Алису в стране чудес», «Маугли» и «Маленький принц». Текст последнего произведения уже есть на английском языке, и его можно отдать переводить на японский. Кстати, то же самое можно сделать и с «Волшебником изумрудного города». Просмотреть получившиеся переводы, поправить и, считай, две книги готовы. А у «Волшебника» продолжение есть. Серия. Когда уже эта комиссия? Столько можно сделать, а я сижу, дурака валяю. Работать хочу, хочу работать. Шиноби с мотором. Где-то в это время Юйчжин, стоя перед столом, читает на экране своего домашнего компьютера сообщение в чате. Юйчжин, ах-ха-ха, отклоняясь назад и прогибая при этом спину, смеется она. Отправить Аю в тюрьму Кагдан, чтобы младшая сестренка нации занялась перевоспитанием позора нации. Представляю выражение их лиц при встрече. Замечательная идея. Юйчжин вновь заливается смехом, откидывая голову назад. Успокоившись, девушка несколько раз глубоко вздыхает. Сестренка нации очередной раз попала в капкан Кагдан, где та хорошо прищемила ей хвост. Восстановив дыхание, вслух произносит интриганка. Если не знать, что Юнми постоянно везет, можно подумать, что у нее мозги есть. Интересно, как наша хитроумная Аю Кумиха выпутается в этот раз. Уверена, что придумает. А если сама не сможет, то Чо Суман подскажет. Для него это пара пустяков. Авантюристка ненадолго задумывается. Будет обидно, если Аю выскочит так же легко, как и в предыдущий раз. Видимо, придя к какому-то выводу, решает она. Аю приложила немало усилий, чтобы взобраться туда, где сейчас, но это не дает ей права заманивать чужих в рестораны. Должна знать свое место. Она просто кривляка для развлечений, танцующая за деньги. Ее место, сцена, и она должна его знать. Как сделать, чтобы первая любовь нации, выбираясь из ловушки, оставила на ее прутьях как можно больше своей шкуры? Юйчжин снова задумывается, но уже надолго. А что, наконец спрашивает она, чем глупее идея, тем страшнее последствия. Аю, сотрудник полиции по работе с трудными подростками, а Юнми, трудный подросток. Подходящий случай для сестренки заняться работой, за которую получает деньги. Привыкла, небось, только рожи в рекламе корчить. Пусть сделает что-нибудь реальное для общества. Купила пентхаус, можно подумать и о других, кому сейчас плохо. Юйчжин глумливо улыбается. Скормлю-ка я эту идею сетевым хомячкам. Если они съедят, а я более чем уверена в этом, то Аю, чтобы отмыться от пиара на костях, придется потратить на благотворительность денег не меньше, чем стоит ее новая квартирка, ка-ха-ка-ха-ка-ха. Ей до конца жизни будут тыкать в глаза этим случаем. Только нужно подумать, как правильно скормить идею этой тупой биомассе в чате. Впрочем, если выбрать те площадки, на которых обитают антифаны богини Халлю, то можно особо не стараться. Там вцепиться в любую тухлятину, лишь бы был повод для травли. Юйчжин удовлетворенно вздыхает. «Какая же я умная и смертельно опасная», — говорит она. «Жаль, что никто не знает, кроме Агдан. Время действия. 16 января. Место действия. Помещение Ванин. За длинным столом расположилась комиссия, задачей которой является выяснение причин недавней драки в исправительном учреждении. Перед столом, на удалении примерно 3 шагов, стоит Юнми. Была непосредственная угроза моему здоровью и будущему. Следуя советам адвоката, объясняю я, поэтому так и среагировала. В чем заключалась эта угроза? Задают мне следующий вопрос. Сестры ли обещали испортить мне лицо, чтобы я никогда не смогла работать в модельном бизнесе? И сломать на руках все пальцы, чтобы я никогда не могла больше играть на рояле и гитаре? На пару мгновений возникает пауза, в ходе которой члены комиссии понимающе переглядываются. Почему вы решили, что сказанные в ваш адрес слова – непростое запугивание? Задает следующий вопрос председатель комиссии. Угрожавшие хвастались, как довели какую-то девочку до самоубийства. Обещали, что со мной произойдет то же самое. Сестры ли, господин председатель, даже в тюрьме не пользуются популярностью. Поэтому у меня были основания считать реальной угрозой их намерение нанести вред моему здоровью. Что именно они от вас хотели? В разговоре мы не успели дойти до оглашения списка их желаний. Почему вы не выслушали до конца? Возможно, после этого можно было достигнуть компромисса, господин председатель. Я очень терпеливая и спокойная, но это не значит, что у всякого идиота есть безлимитная наглость, особенно, если он перешел к угрозам. Краем зрения замечаю, как меняется выражение глаз у присутствующей начальницы тюрьмы, с нейтрального на недовольное. У нее проблемы. Кто-то слил в сеть видео с дракой в тюремной столовой. Такого быть не должно, чтобы безо всякой на то санкции конфиденциальная информация из закрытого учреждения становилась доступной широкой публике. Поэтому комиссия, в параллель с разбором моего дела, занимается выяснением, кто это сделал и насколько работа администрации тюрьмы соответствует установленным стандартам. Начальница тюрьмы напомнила, что ожидает на комиссии моего адекватно вежливого отношения к ее участникам, поскольку по итогу разбирательства вполне возможно принятие решения о затягивании гаек. Тогда вся затея с написанием мирового бестселлера может закончиться, даже не начавшись. И если мне действительно хочется отдельную камеру и какое-то интересное и вменяемое занятие, нужно придерживаться образа «я белая и пушистая». Если выгонит мою протеже с занимаемой должности, придется все начинать заново. А насколько будет удачным это новое начинание, одному Богу известно. Поэтому не пыхтим, а улыбаемся и машем. Почему вы не сообщили администрации исправительного учреждения об угрозах в ваш адрес? Я хотела это сделать. Вру в ответ, стараясь при этом выглядеть как можно искреннее и честнее. Но вдруг все как-то резко завертелось, и осуществить намерение не получилось. Мне кажется, уважаемый господин председатель, причиной произошедшего стал стресс. Я ведь только совсем недавно оказалась в Анине и еще не успела адаптироваться к новой жизни. Думаю, если бы не постоянная эмоциональная перегрузка, то дело решилось мирным образом. Совершенно с вами согласна, уверяю я, видя недоверчивый взгляд председателя комиссии и скромно улыбаюсь. Председатель комиссии качает в ответ головой, но непонятно, в чем значение этого движения. То ли, ну-ну, то ли, да-да. Однако лицо Ким Набам становится менее напряженным. Стресс и невротические перегрузки, в моем случае, отличная причина для отмазки. Всем понятно, что девочка, только вчера сошедшая со сцены на тюремный пол, не то что будет психовать. Она просто обязана это делать. Оказанное вами физическое сопротивление персоналу исправительного учреждения, тоже результат влияния стресса. Получаю я следующий вопрос. Думаю, да, честно говоря, не помню, как это происходило. Не отрицаю, что на видеозаписях, предъявленных мне в качестве доказательств совершенного деяния, запечатлена я. Но почему я так делала, не помню. Пожимаю плечами и опечаленно слегка развожу руками. Вот так получилось. Не знаю, почему. В ответ на меня неверяще смотрит. Прошу прощения, господин председатель комиссии, подает голос мой адвокат, которому пришло время сказать свое слово. Позвольте сообщить об имеющихся у моей подзащитной проблемах со здоровьем. Разрешите предоставить вам для ознакомления документ, который сделает понятными причины провала в памяти Пак Юнми. Получив разрешающий кивок, адвокат встает со своего места и направляется к председательствующему, дабы показать справку, в которой коротко описаны причины моих проблем с головой. Защита решила использовать имевшийся в прошлом факт ретроградной амнезии как прикрытие от обвинений. Но это же произошло еще до призыва в армию. Подняв взгляд от прочитанной справки, с удивлением восклицает глава комиссии. Совершенно верно, поддакивает адвокат и добавляет. Поэтому требовать от госпожи Юнми воспоминаний, не скажу, что бессмысленно, но рассчитывать на их наличие не стоит. Как же тогда ее призвали в армию? Правомерность мобилизации госпожи Юнми, отдельные вопросы в контексте данного разбирательства не может быть установлена, мягко сообщает ему адвокат. Председатель некоторое время смотрит на него, обдумывая услышанное и сдается. Хорошо, соглашается он и задает вопрос. Ваша подзащитная раскаивается в содеянном, целиком и полностью, уверяют его. Свидетели угроз имеются, к сожалению, господин председатель, угрожавшие имеют опыт многократного совершения правонарушений. Они проявляли осмотрительность и запугивали мою клиентку в моменты, когда отсутствовали очевидцы. Но есть документальные показания девушек, находившихся за столом вместе с Пак Юнми, что перед началом ее самообороны, сестры ли что-то говорили ей на ухо. Съемки видеокамер подтверждают их показания. Да, я видел. Кивком подтверждает председатель и поворачивается к подчиненным. Вопросы к заключенной Пак Юнми у кого-нибудь еще будут? Посмотрев влево и вправо вдоль стола, спрашивает он. В ответ ему недружно, но совершенно определенно отрицательно мотают головами, показывая, что раз у руководителя вопросы не возникли, то им также нечего добавить. Тогда, Пак Юнми, покиньте помещение, отдает указание главнюк и продолжает. Обсудим работу администрации исправительного учреждения. Там же, после того, как Юнми покинула помещение, в котором заседает комиссия, Госпожа Кимнабом, обращается к главе Анин председатель комиссии. Скажите, драка в веренном вам исправительном учреждении, это нормально? Это совершенно нормально, господин председатель. Получает он ответ. Согласно разработанным и подтвержденным на практике психологическим моделям для людей, скоротечно оказавшихся в условиях ограничения свободы, их поведение далее определяется двумя сценариями. Первый, в нем человек сразу соглашается со всем и далее следует установленным правилам поведения. Подобные люди не доставляют проблем. Второй, когда осужденный отказывается принимать произошедшие в его жизни перемены, особенно если до этого он был значимой персоной. Такой индивидуум зачастую создает множество неприятностей окружающим. Заканчивается это обычно катарсисом, после которого происходит принятие или, в редких случаях, когда осужденный упорствует до конца, его эмоциональным саморазрушением и даже, порой, физической гибелью. В данной ситуации, отбывающая наказание Пак Юн Ми является сильной, харизматичной личностью, обладающей всемирной известностью. Неудивительно, что осознание случившегося пошло у нее по второму варианту. Угрозы в ее адрес стали спусковым крючком, запустившим ее персональный кризис, который нашел свое разрешение в физической агрессии. Мне хотелось бы более подробно услышать именно об этой части чрезвычайно происшествия, говорит председатель. А именно, почему ваша охрана не смогла быстро локализовать, если так можно выразиться, прорыв инферно? Весь персонал Анин, включая охрану, проходит регулярные физические и психологические тренинги, позволяющие самым наилучшим образом выполнять свои профессиональные обязанности. В подтверждении данного факта есть дипломы и свидетельства, выданные аттестационной комиссией, проверявшей качество проведенных занятий. Касаемо последнего случая, скажу, что программа обучения персонала не предусматривала противостояние с военнослужащими корейской армии, прошедшими обучение в ее элитных частях. Никто не предполагал возникновения подобной ситуации в исправительном учреждении для несовершеннолетних девочек. Однако, несмотря на возникшие трудности, хочу отметить, что ситуация была взята под контроль. Пусть с некоторыми потерями, которых могло и не быть, развивайся происходящее по стандартной схеме. Председатель слегка морщится. Видимо, ему не нравится намек на то, что к малолетним девочкам подсунули профи из голубых драконов, а возразить на это особо нечего, ведь два человека получили достаточно тяжелые травмы, тем не менее напоминает он, и это хорошо, что лишь травмы, пусть тяжелые, кивает Набом. В армии Пак Юн Ми учили убивать, как она сама об этом сказала, но, к счастью, не доучили. Представляете, чем могло все закончиться, пройди она полную подготовку. Начальница исправительного учреждения делает паузу, давая присутствующим время, чтобы представить. Совершенно очевидно, что в момент драки Агдан себя не контролировала, действуя на вбитых в нее рефлексах, говорит она и обращается к комиссии. Вы видели на видеозаписи, как она двигалась. Все мужики согласно кивают, а в свете информации, предоставленной адвокатом, все становится совсем плохо. По итогу, Ванин отбывает срок персона, обладающая отточенными навыками рукопашного боя и прошедшая соответствующую психологическую подготовку, но при этом, скажем так, имеющая проблемы с головой. И что теперь мне с ней делать? Ким Набом обводит вопросительным взглядом присутствующих. Комиссия в ответ молчит, затрудняясь дать совет. Предлагаете отправить на лечение в учреждение соответствующего профиля? Наконец, после достаточно длинной паузы, спрашивает председатель. Пак Юн Ми здорова. Об этом говорят документы, переданные ее адвокатом. По крайней мере, психического расстройства, требующего принудительного лечения по закону, у нее нет. Девушка полностью дееспособна. Кроме того, признание Агдан сумасшедшей ставит в неловкое положение нашу армию, которая зачем-то вдруг принимает в свои ряды тех, кто там не должен служить ни при каких обстоятельствах. Она же с этим заболеванием была мобилизована, все случилось после дезертирства. Подумав, предлагает вариант председатель. Тогда неизбежно возникнет вопрос, что с ней случилось в армии, что она сошла с ума. Не удержавшись, ухмыляется Набом. Просто имелась к этому предрасположенность, которая постепенно развивалась в негативном направлении. А потом, произошел слом. Часто так и случается. Мужики слева и справа от председателя согласно мотают головами. Да, мол, так и происходит. За военнослужащими постоянно наблюдают, поскольку они имеют доступ к оружию. Если ситуация дошла до слома, значит, этого не делалось или осуществлялось формально. Прекрасный повод для большой проверки правильности функционирования армейских служб. Причем, возможно, всех родов войск. Набам смотрит в глаза председателю. Тот, подумав, кивает. Существует еще одна проблема. Продолжает начальница тюрьмы. Пак Юнми заработала две награды мирового уровня, которые никто из корейцев никогда не получал. Я не специалист в данной теме и не могу принимать решения, но на свой личный взгляд, объявить сумасшедшим человека, принесшего стране две такие блестящие победы, будет странно. Можно сказать, самим добровольно отказаться от наград. Лицо председателя, впрочем, как и лица остальных участников комиссии, после осознания размера проблемы, приобретают озабоченное выражение. Думаю, до тех пор, пока кто-нибудь из официальных лиц, обладающих соответствующей компетенцией и полномочиями, не возьмет на себя ответственность за принятие решения по данному вопросу, совершать какие-нибудь действия в отношении Пак Юнми не следует. Продолжает делиться своими соображениями начальница тюрьмы. Вынести заключение по происшествию, расставив в нем минимальные акценты и передать дело в суд. Пусть он определит степень вины зачинщицы беспорядков и согласует свое ведение с руководителями соответствующего уровня. Процесс усиленных размышлений явственно отражается на лице каждого из членов комиссии. Но как будете действовать вы, имея Ванин такой источник опасности? Спрашивает председатель. Вдруг Пак Юнми вновь устроит драку? Не беспокойтесь, у меня большой опыт обращения с подростками асоциального поведения. И у меня как-то получалось находить общий язык с ними. Думаю, в этот раз тоже получится. Пак Юнми будет переведена в первый отряд, в котором находятся самые яркие, скажем так, личности, находящиеся в Ванин и за которыми установлен самый жесткий контроль. Однако, ночевать она будет отдельно, чтобы не провоцировать возникновение конфликта при бытовых контактах. Юнми действительно упала от самых звезд на самое дно и ее уровень слишком разнится с уровнем других девочек. Из-за этого могут возникнуть новые недопонимания и противостояния. Полагаю, ей самой нужно дать больше времени для осознания действительности. А чтобы ее отдельное проживание не выглядело как пытка одиночкой, Пак Юнми будет посещать коллективные занятия. Например, совместные занятия хореографии с другими девочками помогут ей быстрее адаптироваться и признать мир таким, как он есть. Только хореографии, не только. Психолог составит для нее программу адаптивной нагрузки, по которой она будет двигаться. Председатель задумывается. «Ваше предложение, госпожа, выглядит разумным и жизненным». «Наконец», — говорит он, подводя итог своим размышлениям, «думаю, в связи с открывшимися обстоятельствами, действительно, необходимо вначале учесть все тонкости международного статуса Пак Юнми и лишь после этого принимать решение. Однако комиссия, в которой я председательствую, не обладает такими высокими полномочиями. Поэтому, считаю, что в данном случае следует собрать имеющиеся факты и передать их дальше, на уровень соответствующей компетенции. От рекомендаций и оценок относительно Пак Юнми следует воздержаться, дабы не создать предвзятое мнение, повлияв тем самым на процесс принятия решения теми официальными лицами, которые будут разбираться с этим дальше. Комиссия оценит исключительно работу коллектива Анин. На мой личный взгляд, она достойна удовлетворительной оценки. Как вам такой взгляд на результат проведенной инспекции, госпожа Набам? Спрашивает председатель, обращаясь к главе исправительного учреждения. Скажу в ответ, что он тоже выглядит разумным и жизненным, господин председатель. Получает он ответ. Время действия. 16 января, 11 час. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Стою, смотрю, как охранницы открывают окрашенные светлой краской железные двери, ведущие в помещение блока строгого содержания. После того, как я переступлю их порог, путь мой будет лежать в отряд номер один, где мне предстоит знакомство с его участницами, убийцами, торговками наркотиками, ворами и... Кто еще там в криминальной элите корейского общества? Наверное, работорговцы. Впрочем, вряд ли местные несовершеннолетние аборигенки допускаются к такому занятию. Тут сила нужна. Хотя, продавать своих более слабых одноклассниц в сексуальное рабство они вполне могут. Значит, и работорговок. Начальница, в последнем с ней разговоре, сказала, После такой драки я не могу не перевести тебя в отряд усиленного контроля. Это против всех правил. Но не беспокойся о своем новом окружении. Уверяю, ситуация там находится под моим полным контролем и угрозы для тебя не будет. Еще она сообщила, о чем договорилась с инспекцией и как я теперь продолжу свое существование. Комиссия, узнав о том, что в случае вынесения решения необходимо взять на себя ответственность по довольно широкому спектру вопросов касаемо меня, мудро отказалась от этой чести и задумала всучить ее кому-нибудь другому. Короче, отчет передали в вышестоящую инстанцию, не сделав в нем выводов о случившемся. Пусть решает он, самый честный, самый справедливый в мире корейский суд. А пока тот думает, как теперь выкручиваться из ситуации, да еще и с наименьшим для себя убытком, я живу в соответствии с регламентом Анин, под недремлющим оком госпожи Набом, пользуясь теми льготами, которые способна дать начальница исправительного учреждения, не выходя за границы своих полномочий. В общем, ходить сшивать тряпки я теперь не буду, но стану посещать ряд уроков в тюремной школе, хореографию, а также принимать участие в общественных мероприятиях, которые мне укажут. Не могу совсем освободить тебя от занятий, утвержденных для отбывающих наказание, сказала мне Набом. Имею возможность лишь ограничить их число. Ну что ж, и то хлеб. Ведь здесь тюрьма, а не санаторий. Питаюсь, как прежде, со всеми, в столовой и на построениях присутствую обязательно, но сплю от отряда отдельно. Это, как понимаю, чтобы мне темную вдруг не устроили. Ну а в промежутках между школьными уроками, хореографией и построениями, займусь написанием шедевра. Мне обещано отдельное рабочее место, без всякого постороннего сопения над ухом. Вот, сегодня после занятий, опробую доступ в сети, попытаюсь провести сравнительный анализ популярности различных литературных жанров в мире. Подхожу вместе с двумя сопровождающими меня охранницами к зданию, в котором находятся учебные классы. Поднимаю голову, гляжу на окна. Где-то Аю капусту стрижет, да в пентхаусе живет, приходит мне в голову мысль, а кто-то пытается оттолкнуться от дна. Чуть позже, в большую длинную комнату с рядами парт, открывается дверь и входит охранница. Извинившись перед преподавателем за то, что прервала занятие, оборачивается к учащимся. «Всем встать!» – командует она. Девушки, сидевшие парами за столом, дружно поднимаются со своих мест. В этот момент через порог перешагивает начальница Анин, следом за которой, с постным выражением лица, идет Юнми в сопровождении двух охранниц. «Внимание!» Первый отряд, остановившись и окинув строгим взглядом присутствующих, произносит Набом: «С сегодняшнего дня у вас новенькая. Юнми, встань сюда». Юнми выходит вперед и становится на указанное место. «Я лично пришла вас познакомить», — говорит начальница, обращаясь ко всем, и сделала это по одной, но важной причине. Пак Юнми, бывшая военнослужащая и прошла подготовку в элитной части морской пехоты «Голубые драконы», в которой ее обучали убивать врагов нашей страны. И, как вы все сами уже знаете, выполнили это хорошо. Причем настолько, что она действует на рефлексах, не задумываясь. Мне не нужно, чтобы она здесь кого-нибудь убила. Подняв голос, рявкает она: «И вам не нужно, и ей не нужно, никому не нужно. Поэтому я требую в отряде абсолютно ровного, спокойного отношения к Пак Юнми. Никаких иерархий, никаких выяснений, кто из вас круче». В ответ, Набом поворачивается к Агдан: «Юнми, повтори свое обещание при всех». Та, вздохнув, набирает воздуха и произносит: «Я обещаю выполнять все требования по соблюдению установленных Ванин правил поведения, а в случае обнаружения их нарушения, немедленно докладывать об этом персоналу исправительного учреждения. Вы ее не трогаете, она никого не трогает». Видимо, для самых тупых, объясняет начальница, повернувшись от Юнми лицом к классу, «и за этим будут пристально следить». «Всем ясно?» «Так точно», — нестройно отзываются девушки. «Еще раз понадеюсь на ваше благоразумие», — уже спокойно произносит начальница и, кивнув, говорит учителю: «Все, пожалуйста, продолжайте занятия». Набом в сопровождении эскорта охраны уходит, оставив Юнми одиноко стоять перед классом. На несколько секунд возникает пауза, в ходе которой ее разглядывает множество глаз, особенно внимательно изучая огромный, на пол лица, синяк. «Если ко мне привыкнуть, то я нормальная». Спустя пару секунд успокаивающе произносит Юнми и спрашивает: «Куда можно приземлиться?» Некоторое время спустя, опять, как в прошлом, окружив мой стол, кореянки без всякого стеснения разглядывают меня, словно перед ними, белый Вигугин. Я тем временем думаю о том, что начальница тюрьмы, дура, написала мне в расписании посещение занятий литературы, корейской, от которой кони дохнут. Наверное, из благих побуждений, решив, раз я автор, то это будет для меня не просто интересно, а и необходимо. Вот что за люди, где их разум. А местная литераторша, похоже, более информированная в отношении моих умений, дала мне задание написать стихотворение в стиле корейского хайку. Ты же училась этому в Кирин, а вообще, будет отлично, если ты будешь писать сичжек каждому занятию. И вот как было поступить с предложением, от которого нельзя отказаться. Не, сначала я хотел отправить его в направлении созвездия Волопаса, чтобы оно эдак через 100 000 лет прошло 1/10 пути. Но вспомнил про Хоббита, гонорары отдельную, пусть хоть только по ночам, камеру. Вспомнил и согласился. Теперь сижу и с тоской думаю о том, что опять придется ломать мозги, переводя стихи, а окружающие пялятся на меня, как на обезьяну. Ты всегда такая тихая, видимо, наглядевшись, неожиданно спрашивает одна из девчонок. Никто не планирует убийство громко, невозмутимо отвечаю я, а ты его планируешь. Тихий человек опаснее шумного и подвижного. Вполне возможно, что он спокоен не просто так, а к чему-то готовиться. Это тебя в морской пехоте научили, это мудрость веков, написанная кровью. Класс, давай дружить, меня зовут Дабансун. Силачка Бансун, вот уж не ожидал, что она из Дарамы сбежала в тюрьму чалиться. Передо мной внезапно появляется протянутая для рукопожатия рука. С чего вдруг такая скорость в принятии решения? Не торопясь отвечать взаимностью, спрашиваю я, мы ведь разговариваем первый раз в жизни, я следила за тобой, сообщают мне, радостно улыбаясь, ты конченая, как раз в моем вкусе, оглядываю ту, кто предлагает дружбу, в принципе, кажется девочка со странностями, но от нее так и пышет энергией, и глаза, слегка шальные, выражение в них все решает, почему бы и нет, думаю я и, пожимая протянутую ладонь, говорю, Юнми. Класс, радостно вопит девушка и начинает сыпать вопросами. Ты ведь занималась танцами, хочешь посмотреть на мой уровень? Может, попробуем вместе потоптаться? Мы готовим выступление к XL14, попробуешь с нами? Кажется, нашел себе новые проблемы. Понимаю я, несколько ошарашенный напором поступающих предложений. Или они меня нашли. Где-то примерно в это время, в корпорации СМ беседуют Аю и Чо Суман. Я в растерянности. Признается Аю, личный менеджер сообщил, что в чатах активно обсуждают мою предстоящую встречу с Агдан. Раз я сотрудник полиции, работающий с несовершеннолетними, то должна посетить ее и провести воспитательную беседу. Честно говоря, не знаю, как быть. Подняв голову, Аю просительно смотрит на владельца агентства. «Что тебя смущает?» – спрашивает тот. «Моя обязанность – проводить беседы с подростками. Но ты не хочешь встречаться с Юнми?» Не потому, что у нас холодные отношения. Немного выпитив губы, произносит Аю. Мне кажется, ей будет больно увидеть сейчас кого-нибудь из ее прошлой жизни. Я бы чувствовала именно это. Не хочу причинять Агдан новые страдания. У нее их достаточно. Суман молча глядит на Аю. Эту заразу, думает он про Юнми, нужно пытать каждый день. За один только мой расторгнутый контракт с одной лишь компанией Хайпджинра, а за то, что Аю вообще больше не будет рекламировать Саджу, Агдан вообще следует четвертовать. 5 лет каторги, пустяшное наказание за такое. Понимаю, о чем ты, но на самом деле, это сложный вопрос. Вздохнув, говорит он, когда никто не приходит, значит, ты никому не нужен. Одиночество – настоящая пытка. Аю удивленно смотрит на собеседника. Я об этом не подумала. Признается она, жизнь полна нюансов, отвечают ей, в ней всегда найдется более чем одна точка зрения на одно и то же событие, многое здесь зависит от конкретного человека, скажи, ты сама хочешь ее увидеть, Аю задумывается, если честно, мне будет неловко, сознается она, у меня все сбывается, а у нее ничего уже не будет из того, о чем она мечтала, это словно разговаривать с инвалидом, мне будет стыдно за свое благополучие, Суман кивает. Только не забывай, что здесь нет твоей вины, напоминает он. Как я уже сказал, все зависит от конкретного человека. В положении Пак Юнми виновата исключительно она сама, так ведь? Да, но мне ее жалко, понимаю. По-человечески мне тоже ее жаль, но есть ситуации, в которых от тебя ничего не зависит. Просто смотришь и думаешь о том, как неудачно устроен мир. Аю, я предлагаю тебе следующее. У тебя сейчас и так много забот, чтобы еще заботиться о людях, причина бед которых – они сами. Сейчас мы опубликуем твое заявление и уверен, на него последует мощная реакция. Тебе придется отвечать на много вопросов, одновременно участвуя в кампании сбора подписей. Нет времени заниматься сейчас, Агдан. Если хочешь, сделай себе заметку в памяти и реши позже. Не хочу выглядеть в твоих глазах людоедом, но лично я считаю, что той, о ком ты беспокоишься, следует провести некоторое время в тюрьме. Это должно повлиять благотворно на ее мыслительные способности, и если ваша встреча когда-то состоится, она пройдет иначе, чем сейчас. Иначе, значит лучше. Как я могу плохо думать о вас, Самчонин? Восклицает Аю. Вы говорите, как всегда, совершенно правильно. Просто меня беспокоит, если руководство полиции решит, что мой разговор с Агдан будет для них хорошей рекламной акцией, то я просто не знаю, как мне быть. Поэтому поделилась с вами своей тревогой. Полиция ничего не будет делать без согласования со мной. И еще, после твоего заявления, тема с Агдан уйдет глубоко вниз. Внимание всех переключится на тебя. Ты – действующая знаменитость, а она проваливается в забвение. Думаю, это последний всплеск внимания к ее персоне, после которого Агдан окончательно забудут. Выкини из головы посетившие тебя мысли и не беспокойся. Ты должна всегда хорошо выглядеть, а тревоги убивают красоту. Глубоко признательна вам, господин президент, с поклоном отвечает Аю. Благодаря вашему огромному опыту вы всегда находите лучший путь и лучшие слова. Спасибо. Это я тебя должен благодарить за то, что слушаешь и слышишь. Когда нет человека с таким умением, самые мудрые слова превращаются в пустые звуковые колебания. ХМ, а если поставить палатки для сбора подписей рядом с местами, где собирают голоса за помилование Агдан? Пару секунд спустя неожиданно задумывается Суман, глядя вслед звезде своего агентства, распрощавшейся и отправившейся на занятия, а точнее, перед ними. Тогда, если опираться на выводы психологов, поставив одну подпись, человек пройдет мимо другого сборщика голосов. Подсознательно он как бы записался в другую команду, хотя в данный момент речь идет совсем не об этом. Конечно, мой поступок будет выглядеть некрасиво для тех, кто поймет, но много ли окажется таких, все равно, Юнми уже без разницы, соберут нужное количество голосов или нет. Такие вопросы, как у нее, решаются в других местах, а не в уличных палатках. Я же имею право на маленькую месть за то, что пришлось совершить множество глупых движений. Пусть страдает за мои неудобства. Время действия. 16 января, 11 час. Знаменитая корейская сольная исполнительница Аю, обладающая мировой известностью, обратилась к общественности, впервые прокомментировав ситуацию с несчастным случаем на территории университета Йонисей, в результате которого погиб студент этого учебного заведения, говорит диктор, рассказывая о произошедших в стране событиях. Текст и видеозапись обращения певицы к нации выложены на сайте компании SM Entertainment. Сейчас мы продемонстрируем видеозапись. Изображение на экране сменяется, и там появляется Аю. Видно, что она волнуется. «Добрый день, это Аю», — говорит она. «Я записала данное видео, потому что хочу сказать следующее. Последнее время я получаю много негатива в социальных сетях в связи с обсуждением нации и вопроса потребления горячительных напитков. Некоторые люди обвинили меня в спаивании молодежи, будто я тем самым лишаю страну ее будущего. Честно говоря, услышав в первый раз подобные упреки, я была просто шокирована и растерялась, не зная, как правильно ответить. Мне потребовалось время, чтобы тщательно обдумать случившееся и найти путь к решению возникшей ситуации. Теперь мои слова готовы, но прежде, чем их произнести, я хочу поблагодарить всех, кто указал на имеющуюся несообразность и дал возможность мне подумать и сделать над собой работу. После тщательного обдумывания своего поведения, я пришла к печальному выводу, да, правы критикующие меня. Я действительно могла создать у молодежи неправильное представление о мире, и виной этому послужила моя неуверенность в собственных силах и эгоистичная зацикленность на своей работе. Раньше, когда мне говорили о том, что мои поступки могут производить настолько сильное впечатление на людей, что они начинают повторять за мной, я не верила. Думала, это комплименты и желание приободрить. Вроде, «Файтин, Аю». Никогда не считала себя влиятельной медиаперсоной, способной вызвать настолько сильный отклик в людских душах, была твердо уверена в том, что едва ступила на край дороги актрисы и впереди долгий путь, прежде чем я хоть чуть-чуть приближусь к именитым талантам прошлого. Поэтому, снимаясь в рекламе, я целиком концентрировалась на работе, стараясь сделать все как можно лучше, сосредотачивалась на процессе, совсем не думая о последствиях. Окончательную точку в моих размышлениях поставила трагедия в университете Йонисы. Я поняла, что поступала легкомысленно, не задумываясь о будущем и, поэтому, невозможно продолжать жить так, как прежде. Прошу меня простить за мою наивность и эгоистическое увлечение своей профессией. Я беру на себя ответственность за случившееся. В ближайшее время лично свяжусь с семьей погибшего юноши, если они решат принять мою помощь, буду рада ее оказать. Аю кланяется. Обещаю, что впредь постараюсь быть внимательной и тщательно думать над тем, какое влияние могут оказать мои слова и поступки. Выпрямившись, продолжает она, размышляя, я ознакомилась с большим объемом информации касательно алкоголизма. С чувством глубокого сожаления должна признать, что сейчас для Намхан это действительно является проблемой, требующей решения. Раз так, то я хочу потрудиться на благо своей страны. Отныне я никогда больше не буду участвовать в рекламе алкогольных напитков. Все контракты, заключенные с производителями данной продукции, включая еще незавершенные, будут мной расторгнуты. Всем пострадавшим от моих действий товаропроизводителям, я выплачу компенсацию. Еще я намерена принять активное участие в пропаганде образа жизни, в котором отсутствует алкоголь. Я узнал об инициативе по разработке и принятию закона о запрете публичным личностям рекламировать товары, способные нанести вред здоровью людей, и намерена ее поддержать, открыв сбор подписей в поддержку этого проекта. Также предлагаю всем айдолам оказать ему поддержку. Если мы можем принести пользу своей нации, мы должны сделать это. Вспомните, сколько сил и жизни потратили предыдущие поколения, чтобы сделать нашу страну такой прекрасной и процветающей, какой она является сейчас. Давайте возьмем пример с этих людей и поработаем так же хорошо, как они. Оставим после себя нашу землю еще более цветущей и благоденствующей, чем она сейчас. Для тех, кто придет за нами, для будущего. Аю перехватывает воздух и кланяется. Спасибо, что вы слушали меня. Выпрямившись, благодарит она. Мне очень важно быть вами услышанной. Еще раз прошу прощения у всех за свою незрелость и легкомысленность, а особенно у тех, кто пострадал от подобных моих действий. Я хорошенько постараюсь, чтобы соответствовать гордому званию корейского айдола. Спасибо. Суман у телевизора, только что закончив смотреть выступление Аю. Местами корявенько, но от этого более искренне, думает он, подводя итог увиденному. Аю отлично справилась. Замечательная актриса. Жаль, что она теперь больше не будет рекламировать Саджу. Но, возможно, оппозиционная партия сможет закрыть образовавшуюся дыру в бюджете моего агентства. Хоть политика, грязное дело, но у самих политиков всегда есть деньги. Чертова Агдан. Конец шестой главы. Седьмой щелчок зубами. Время действия. 16 января, середина дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин, столовая. Агдан, садись со мной. Располагающе улыбаясь, приглашает Бонсу. Девушка из команды Бонсу пересаживается, освобождая место за столом рядом с атаманшей. Разве тут откажешься? Приземляюсь. Как говорил Карлсон, продолжаем разговор, то есть знакомство. Опять кханпоп. Недовольно морщится Бонсу, небрежно ковырнув ложкой в неаппетитно выглядящей массе. Я скоро корни пущу. Аккуратно присматриваюсь к тому, чем сегодня кормит. Ну да, это он. Кханпоп. Кханпоп – блюдо из белого или коричневого риса, приготовленного на пару вместе с соевыми бобами. Каша такая, никакая на вкус. Для свиней хороша, а для людей – не очень. Знаю, фраза «есть кханпоп» стала у корейцев эвфемизмом, означающим «сидеть в тюрьме». На свободе подобное животноводческое хрючево не привечают. Употребляют только от дикой нищеты, когда дома больше жрать нечего. Еще в здешней столовой дают какие-то тонкие жесткие лепешки с острым томатным соусом, сыр, никакущие салаты и мерзкое соевое молоко на завтрак, а также жирный, бе, костный мозг, жидкие овощные супы, вонючие кимчи и безвкусные ростки фасоли. Еще бывает рыба во фритюре или мясо, неизвестного мне происхождения. Неизвестного, в смысле чье оно было. Поскольку стоимость суточного рациона на одного заключенного установлена в 2110 вон, то кладут всего по чуть-чуть. Если возникнет желание нажраться, набив желудок хотя бы силосом, то не получится. Казалось бы, чего там, травы в Корее хоть обожрись. Коси ее косой, руби мясорубкой, вали в бак. Пусть кладут кто сколько хочет, но вот нет, не положено. А фрукты и другие вкусняшки, хорошие девочки могут купить лишь в тюремном магазине. Еда тут подается в хлипких пластиковых белых подносах с выдавленными в них углублениями, по которым разложены порции. Понятное дело, что подобная сервировка тоже не прибавляет аппетитности наляпанной туда органической субстанции. «Ты какую еду любишь больше всего?» – поворачивается ко мне новообретенная подруга. «Предпочитаю итальянскую кухню», – хмуро отвечаю я, начиная перемешивать ложкой коричневое гуана. Палочек тут тоже не выдают, видимо, чтобы у едоков не было соблазна повытыкивать при случае друг дружке глаза. Столовые приборы, ложка и вилка из гнущейся пластмассы, одноразовые, как и поднос. Ау, удивляется Бонсу, а какие блюда в нее входят? Не спеша с ответом, пробую кханпоп. Мда, хрю-хрю, а ведь я еще целых 5 лет могу это лопать. Суукки, не хочу рассказывать за этим столом. Прожевав и проглотив, говорю Бонсу, почему? Нет желания утонуть, захлебнувшись слюной. Вау, ты всегда такая неразговорчивая, это плохо, просто я представляла тебя более активной. Вялый человек не может писать столько классной музыки и так танцевать. Меланхолично перетирая зубами не до конца разваренные бобы, размышляю над услышанным, вздыхаю. Подходящий момент поделиться чем-нибудь личным. Надо дружить, скажу тебе об одной черте своего характера. Поворачиваюсь я к Бонсу, когда мне обидно и больно, я начинаю молчать. Поэтому, если тебе вдруг кажется, что я тебя игнорирую, то это не так. Просто мне хреново. Бо, вытаращивает на меня глаза собеседница. Не думала, что ты можешь переживать. Выглядишь, как стальная. Я, прежде всего, человек, а все остальное, после. Почему тебе сейчас хреново? Подумала, что буду есть кханпоп еще 5 лет, признаюсь я, подцепляя ложкой следующую порцию органикс. Ха. Насмешливо хмыкает Бонсу, зря, твой аппа быстро вытащит тебя отсюда, больше 2 лет точно не просидишь, вот увидишь, считаешь, с интересом гляжу на нее, конечно, пихает она меня в плечо рукой, у него полно денег и связей, у меня статья тяжелая, а аппа не всемогущ, он всего лишь младший наследник, ничего себе, всего лишь, восклицает, изумившись моим словам Бонсу, другие о таком аппе могут только мечтать, делаю неопределенное движение плечом. Мол, мало ли кто о чем мечтает, к тому же ты, мировая знаменитость, тебя не станут долго держать в тюрьме. Да, отвечаю я и отправляю в рот еще одну порцию бобово-зерновой смеси. Да вроде даже и ничего так, на вкус, если всего-навсего 2 года ею питаться. Чувствую, как настроение идет вверх. А ты, Анни, чем любишь заниматься? Повеселев, спрашиваю я Бонсу. Танцевать, ни секунды не задумываясь, отвечает та, и кей-поп, я молча киваю, показывая, что понял, попробуем вместе потанцевать, предлагает она, для начала, мне нужно восстановиться, отвечаю я, ощущение, словно последний раз хореография была 1000 лет назад, блин, думаю я, смотря в свой поднос, эти проросшие зерна фасоли чертовски похожи на кучу сперматозоидов, то be or not to be, есть их, или... Пошли нафиг, сегодня занятие хореографией, напоминает Бонсу, попрактикуешься. Время действия, 16 января, вторая половина дня, место действия, исправительное учреждение Анин, танцкласс, занятие хореографией. По полу тапки грохотали, неожиданно всплывает откуда-то из глубин памяти. Очень даже похоже, думаю я, разглядывая танцующих зэчек, отражающихся в зеркалах танцкласса. Только вот злорадствовать не надо, ведь сам, не житие демонстрируешь, а скорее, кабриоль 15. Хорошо, ума хватило отказаться от немедленного показа своих умений. Тренер, перед началом занятия, предложила мне показать уровень танцевального мастерства. Пару мгновений подумав над идеей, я уклонился, сославшись на то, что давно уже не практиковался. Перед тем, как хвастаться, нужно хотя бы немного в форму прийти. Может, там и показывать уже нечего? Сейчас понимаю, решение было правильным. Двигаясь, ощущаю явную заторможенность в мышцах и легкую скованность в суставах. Сегодня у меня первое занятие танцами в исправительном учреждении. Каковы впечатления? Производственная база, так себе. Имеется зеркальная стена, потолок низковат, но под ним проходят мощные воздуховоды и, видимо, за счет их работы, дышится легко. Стены, свободные от зеркал, отштукатурены и покрашены серой краской. Пол сделан цветом в тон стенам и, кажется, наливной. Но я не строитель, могу здесь ошибаться. В общем, заниматься можно, но видно, что помещение из приспособленных. Причем без особых капитальных вложений. Так, а не засинхронизироваться ли мне на преподавательницу? Хватит пялиться в зеркало на местные рожи, и на свою, кстати, тоже. Синяк на лице добавляет ему просто невероятного шарма. Немного позже. Стоп, хлопая в ладоши, восклицает преподаватель танцев. Юнми, очень хорошо. Да, удивляюсь я, кланяясь Сансиним. А думал, все плохо. Или, просто выделяюсь в сравнении с местным фоном. На старом жире выехал. Рассаживайтесь вдоль стен. Приняв мой поклон, говорит учительница всем присутствующим в танцклассе. Будем смотреть выступление, которое готовит Ксалаль группа Бонсу. Ау, у нее есть своя группа. Перемещаясь в сторону ближайшей стены, думаю я о новой знакомой, которая куда-то исчезла с начала занятия. И, похоже, она в ней лидер. Теперь более понятна просьба ко мне, заценить уровень. Желание получить консультацию от того, кого считает профи. Тебя ценят только тогда, когда в тебе нуждаются. Это жизнь. Пока все рассаживаются, к дальней от меня стене зала выходят три девушки и выстраиваются клином, ожидая сигнала к началу выступления. Впереди Бонсу, за нею еще две, мне незнакомые. С интересом смотрю на одежду предводительницы. Я не Копенгаген в реалиях тюремных правил, но сдается мне, что одежка явно не по уставу Анин. Бонсу имеет льготы или глубокие связи. Это интересный момент. Сансара. Прерывая мои размышления, звучит громкое объявление и врубается музыка, под которую трио синхронно выполняет начальную комбинацию движений 16. Смотрю выступление. Бонсу мощно ведет основную партию, подавляя энергетикой своих движений напарниц, которые еще и ниже ее ростом. В результате, мелкие девчонки выглядят недорогой подтанцовкой, нанятой по случаю, а сама Бонсу, соло-исполнительницей, хорошо танцует. Решаю я, присоединяясь к общим аплодисментам по окончанию выступления. Видно, что главной исполнительнице процесс нравится. Танцует с азартом и уверенно. Какие Вани наказывается есть самородки. Внезапно ощущаю в своей голове поклевку какой-то мысли, но выдернуть ее из подсознания не успеваю. «Пак Юнми», — произносит преподаватель, срывая мне клев. «Да, Сансиним». Поворачиваю к ней голову. «Тебе понравилось?» — спрашивают меня. «Да, хорошее выступление», — отвечаю я, при этом стараясь волевым усилием заморозить тот участок мозга, в котором проклюнулась, хребтом чую, стоящая идея. «Уверен, толку от моего сжатия булок будет ноль, но может, булькнет еще раз, ты ведь работала в музыкальном агентстве. Как оценишь работу девочек?» Периферийным зрением вижу, как все повернули головы и смотрят на меня. «Не, ну че в самом деле, нормально ведь сидели, тоже мне, нашли критика. Я не хореограф, госпожа Сансиним», говорю я, аккуратно формулируя экспертное заключение, и поэтому смотрела глазами простого зрителя. «Если хотите знать мое мнение как танцовщицы, скажу, работа интересная. Композиция движения и перестроений смотрится цельно и продуманной. Думаю, исполнительниц ждет теплый прием у публики. Это все, что могу ответить на ваш вопрос, Сансиним». В зале возникает небольшой шум. Присутствующие обсуждают между собой мои слова, а я вслушиваюсь в свой мозг. «Ау, идея, ты где?» «Согласна с тобой», кивает учительница и спрашивает. «Все-таки, ничего не хочешь сама показать? Сегодня просто не готова». Отрицательно мотая головой, честно признаюсь в ответ. В моей практике был большой перерыв, Сансиним, и сейчас, после занятия, у меня такое ощущение, словно последний раз я танцевала где-то в прошлой жизни. Неожиданно, после моих слов, в помещении устанавливается тишина. Вижу, народ смотрит на меня со странным выражением. «Чего опять не так сказал? Где?» — раздается чей-то голос. «Во дворце? В каком еще дворце? А, это намек на мою реинкарнацию?» «По-видимому, да. И что отвечать? Пожалуй, лучше ничего. Как говорится, молчи, за умного сойдешь». Делаю неопределенное движение плечом, как бы говоря, так вам все и рассказала. «Юнми, на праздник Салаль Ванин состоится концерт». Поняв, что насчет прошлой жизни разъяснений не будет, сообщает мне преподавательница. «Девочки готовят выступление. Ты к ним присоединишься?» Честно говоря, намеревалась быть зрителем, сенсинним. Сначала литераторша предложила стихи родить, теперь вот здесь предлагают номер застрочить. А в какое время мне тогда нетленку ваять, как Ленину, в перерывах между обысками? Госпожа Кимнабом сказала, что ты пообещала участвовать в общественной жизни, Анин. Удивляются моему ответу. Обещал? Я обещал, да, я обещал. Вот черт, как-то из головы вылетело. Просто не ожидала, что участие начнется столь быстро. Отбояриваюсь я и спрашиваю. План мероприятия уже есть, общее наполнение концерта, продолжительность выступления, его тематика, жанр, условия проведения репетиций, сколько будет выделено времени на подготовку. Вывалив кучу интересующих меня вопросов, гляжу на замешкавшуюся преподавательницу. От этого будет зависеть результат. Добавляю, пока она думает. Сразу видно человека, имеющего опыт работы. Хмыкают мне в ответ. Спустя пару мгновений узнаю, что организатор действа есть и выяснять нужно у него, а не у бедной учительницы. Хорошо, будем выпытывать у него. Думаю, он меня найдет. Говорю я, подводя черту разговору. Мимо тебя точно не пройдешь. Юморит преподавательница, и присутствующие дружно начинают хихикать, поддерживая шутку. Пффф. Мысленно выдыхаю и бросаю взгляд на Бонсу, терпеливо ожидающую завершения разговора. И тут, из подсознания, словно жирным лососем из реки, выпрыгивает мысль, ярко сверкая своей чешуей. Пусть Шжувон соберет подписи, но они, это просто повод, предоставляющий формальное право для начала процедуры рассмотрения прошения о помиловании, но не дающий стопроцентной гарантии положительного решения вопроса. Решение ведь будет принимать президент, а для получения положительного ответа, у главы государства должно быть законное основание. Вряд ли произведет впечатление мое соблюдение распорядка дня Анины дружба с местным контингентом. Одна драка тянет на минус 500 при рассмотрении вопроса. Здесь нужно иное. Какой-нибудь мощный зум, вроде еще не написанного бестселлера. Тут госпоже Кынхе будет сложнее отказать. 300 тысяч корейских закорючек есть, новый мировой успех есть. Как такого человека в тюрьме держать? Надо выпускать. Однако это всего один повод, на пути которого могут возникнуть совершенно неожиданные препятствия. Поэтому, не литературой единой, пожертвую ради свободы одним хитом всех времен и народов, еще одна музыкальная премия, типа Грэмми, или очередная литературная, уровня Хьюго, их не замолчишь. Придется принимать конструктивное решение. Конечно, организовать производство хита, при полном отсутствии производственной базы, будет непросто. Но хочешь жить, умей вертеться. А жить хочется, причем, подальше отсюда. Кстати, все необходимое можно попытаться выбить, прикрываясь подготовкой к намечающемуся концерту. Железобетонное основание. Скажите, Сансинним, обращаюсь я к преподавателю, а когда будет Салаль? Судя по пронесшемуся по залу вздоху, вопрос был из тех, которые люди не ожидали услышать. В этом году его будут отмечать 15 февраля. Удивленно глядя на меня, отвечает преподавательница. Значит, есть месяц. Не обращая внимания на реакцию присутствующих, соображаю я, за такое время вполне можно сотворить какую-нибудь запоминающуюся штукенцию. С книгой все равно недели две на раскачку уйдет. Большие книгоиздания, большие бюрократические машины. Пока по всем их кишкам мое письмо пройдет, пока они примут решение, пока пришлют на рассмотрение договор, да пока я его прочитаю и отправлю обратно, а они его примут и осмыслят, точно половина месяца пройдет. А чтобы Набам не думала, мол, пообещал, а сам дурака валяю, отвлеку ее концертом. Все складывается. Госпожа Сансинним, я хочу принять участие в концерте, посвященном Салаль, заявляю я, и готова предложить свои услуги в подготовке танцевального номера. Перевожу взгляд на Трио, недавно закончившие свое выступление, для группы Бонсу, если они, конечно, не против. Пффф, выдыхает хореограф. Юнми, ты очень импульсивная девушка, только что хотела быть лишь зрителем, теперь у тебя все наоборот. Я быстро принимаю решение, Сансинним, объясняю я инверсию. Да, это все уже знают. Кивает тренер. Присутствующие начинают смеяться, глядя на меня, но так оно и есть. Чего все снова хихикают. Еще я хочу исполнить новую песню. Не став обращать внимания на придурочных, сообщаю я. Новую, удивляется Сансинним. Абсолютно. Подтверждающе киваю в ответ. Придумаю слова, музыку и спою. Но для этого мне потребуется синтезатор, компьютер и хороший микрофон. Поняв, что я говорю серьезно, хихиканье и шушуканье в зале смолкают, наступает тишина. Вполне может выйти хит, достойный Билборд. Публично заявляю уровень своих притязаний. Концерт Ванин способен навсегда войти в историю музыки Кореи. Ты серьезно сейчас говоришь, не верит мне Сансиним. Пожимаю в ответ плечами. Зачем мне выдумывать? Я уже ходила этой дорогой. Почему бы мне не пройти по ней еще раз? Тем более, что у меня сейчас избыток свободного времени. Но мне нужна аппаратура. Пауза секунд на 5, в которой все усиленно пялятся на меня. Возможно, ожидают, что я засмеюсь и крикну. Ха-ха, я пошутила. Но я не кричу. Хорошо, я доложу госпоже Набам о твоем предложении. Наконец произносит Сансиним. Пусть она решает. Благодарю вас, госпожа. Кланяюсь ей неглубоким поклоном. Где-то в это время. Загородный дом семьи Чжувона. Кабинет главы семейства. Чжувон, в чем дело? Ты открыто демонстрируешь мне сыновье неповиновение. Прошу прощения, отец, но объясните, в чем оно выражается? Я ведь запретил общаться с Пак Юнми. А мне доложили, что ты организовал сбор подписей за ее освобождение и посещал ее в тюрьме. Как это понимать? Чжувон молчит, опустив глаза. Объяснись, требует отец. Я считаю, что должен это сделать. Подняв голову и смотря отцу в глаза, отвечает сын. С чего вдруг такое решение? Если бы не мое предложение генералу Им Чхему использовать марш Юнми, то ее не мобилизовали бы. А значит, история с дезертирством не случилась. Поэтому я считаю, что должен исправить ситуацию. Юнми не заслуживает провести лучшие годы жизни в тюрьме.